возьми ты 4 указа и поезжай в толпу Пугачева. Один отдай яицким казакам, другой – Илецким, третий – Оренбургским, а четвертый – самому Пугачеву. Рассказывай всем, что он не государь, и если подберешь партию, то постарайся увести Пугачева в Оренбург». Губернатор, прельщая каторжника свободы, хотел, как видно, быстро и легко разделаться с самозванцем. Что говорить, поймать и привести Пугачева в Оренбург было бы эффектным концом этой невероятной, как он вначале считал, истории. Такой хитрый ход и тем более удачный финал замешательства, начавшегося в подведомственной ему губернии, могли бы получить одобрение в столичных сферах и, может быть, самой всемилостивейшей государыне. Рейнсдорпа радовало, что Хлопуша охотно согласился выполнить поручение, взял указы, точнее, увещевательные послания оренбургского начальства и направился к лагерю восставших. Письма, чтобы их не перепутать, разложил по разным карманам, вышел из города ночью, направляясь в Берду. По дороге встретил знакомого кузнеца, Сидора, спросил у него, не знаешь ли, где стоит Пугачев? Он стоит на старице реке Сакмары, на самом берегу, а чтобы тебе приметно было, то увидишь повешенных 3 человек. Примечание. Старица – старое высохшее русло реки. Конец примечания. Хлопуша, только что освободившийся от тюремных кандалов, направился вверх по Сакмаре. Вскоре он действительно увидел виселицу, накануне на ней повесили 3 пойманных лазутчиков, посланных из Оренбурга в Пугачевский лагерь. Пришел в него утром 5 октября и вскоре увидел Шигаева, с которым однажды сидел вместе в Оренбургском остроге, и Пугачева. Понял, кто перед ним подошел. Пугачев внимательно смотрел на него. «Ты что за человек и откуда?» «Это, Ваше Величество», — Шигаев тронул его за локоть, — «самый бедный человек». Государь взял из рук Хлопуши 4 пакета, приказал положить на стол в своей кибитке, а Хлопушу накормить. Ему было не досуг с ним разговаривать. Отправлялся в степь с молодыми казаками на скачки, джигитовку, в чем был большим мастером. По возвращении оттуда к нему снова привели Хлопушу. Последовал тот же вопрос. «Кто ты и откуда?» «Я оренбургский ссыльный, прислан к тебе от оренбургского губернатора с тем, чтобы в толпе вашей людям отдать указ, коим повелено, чтоб от тебя народ отстал и пришел к ее величеству с повинностью, да и тебя бы изловили. Мне приказано также, чтобы у тебя жечь порох и заклепать пушки». Но я этого делать не хочу, а желаю послужить вам верою и правдой. «Разве лучше тебя, — пошутил Пугачев, — некого было губернатору послать? Я, Ваше Величество, этого не знаю. Знать у губернатора только и дело, что людей бить кнутом да ноздри рвать». Пугачев вызвал Почиталина с пакетами, развернул их, покрутил перед глазами, делая вид, что читает их, потом разорвал и бросил в огонь. Повернулся к прибывшему. «Что же ты, Хлопуша, в Оренбург хочешь ехать обратно или у меня служить?» «Зачем мне, батюшка, в Оренбург ехать? Я желаю вашему величеству служить». «Полно. Ты подослан к нам», — подал голос Овчинников. «И, подметя все, уйдешь отсюда. Лучше скажи правду, а то повесим». «Я всю правду сказал». «Есть ли у тебя деньги?» 4 алтына только». Пугачев дал ему 7 рублей, велел купить платье. «Как издержишь, приходи опять ко мне. Так же скажи, когда не будет у тебя хлеба». Хлопуша ушел. Овчинников никак не мог успокоиться, поверить тому, что он сказал. Сетовал государю не верить. Недавно ведь схватили 3 губернаторских шпионов. «Воля твоя, прикажи его повесить, он плут, уйдет, и все, что здесь увидит, там перескажет, а притом и людей наших станет подговаривать». «Пусть его бежит и скажет, в этом худого нет, без одного человека армия пуста не будет». Пугачев, в отличие от происшествия с 3 лазутчиками, которых приказал немедле повесить в случае с Хлопушей, поступил иначе и не ошибся. видно, почувствовал в нем человека, много пострадавшего и неспособного на предательство.